Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, кобыле так с утра заправил, что дворник вытащить не мог. Его пример другим наука. Когда меж ног такая штука, не суй ее кобыле взад, как дядя, будешь сам не рад. Так вот, с утра, как зорьки вправил, тут инфаркт его схватил. Он завещание оставил, всего лишь четверть прокутил. И сей пример другим наука, что жизнь не жизнь, сплошная мука. Всю жизнь работаешь, коптишь, и не доешь, и не доспишь. Уж, кажется, достиг всего. Пора оставить все заботы, жить в удовольствии начать, и прибалдеть, и приторчать. А нет, готовит снова рок, последний, жесткий свой урок. И вот пиздец приходит дяде, навек прощайте водка, бляди, и в мысли мрачно погружен, лежит на смертном одре он.